Глава третья. Ищи себе счастье, счастье для всех. Заратустра. 14 декабря 1908 года, того самого года, когда вирус иммунодефицита обезьян, впоследствии мутировавший в ВИЧ, передался от шимпанзе к охотнику в Конго, в маленьком индийском городе к северу от Бомбея родился мальчик весом 2 килограмма 800 граммов. Родители нарекли младенца именем Боми, а его фамилия Булсара происходила от названия города Булсар, ныне Валсад, в котором он появился на свет. Боми родился в семье парсов. Так называют группу религиозных последователей иранского пророка Заратустры. Парсы, что на фарсе означает персы, эмигрировали в Индию из Ирана в VIII веке, чтобы избежать жестоких религиозных преследований со стороны мусульман, и осели главным образом в Бомбее и в городках и деревнях к северу от него. Развив свою прирожденную способность к коммерции, парсы восприняли европейское влияние на Индию и в течение XIX века стали богатой общиной благодаря железнодорожной и судостроительной промышленности Бомбея. Семья Булсара, однако, жила не в процветающем Бомбее, а почти в 200 километрах к северу, в штате Гуджарат. Единственным источником дохода для большинства местных жителей здесь был сбор манго в многочисленных садах, усеивающих окрестности. Поэтому община парсов в Гуджарате была далеко не богатой, и многим молодым людям из региона приходилось искать работу в других местах, не только в Индии, но и за ее пределами. Боми, один из восьми братьев, не стал исключением. Денежные трудности вынудили его вслед за братьями в поисках работы уплыть из Индии за 5000 километров через океан в страну с экзотическим названием Занзибар. С работой Боми повезло. Сразу же по прибытии он получил место кассира Верховного суда при британском правительстве в Каменном городе. Он быстро и с комфортом обосновался на острове, посвятив себя работе и усердному, но неспешному выстраиванию привилегированного образа жизни. Однако ему хотелось завести семью, чтобы было с кем разделить безбедную жизнь, ведь на Занзибар он приехал холостым одиночкой. По работе Боми часто ездил в командировки по всему Занзибару и Индии. Во время одной из таких поездок на родину он познакомился с Джер, элегантной девушкой в очках, младше его на 14 лет. Это была любовь с первого взгляда. И вскоре они поженились в Бомбее. После этого Джер покинула свою семью и последовала за мужем на запад через Индийский океан на Занзибар, где они надеялись вырастить детей. Молодожены жили в двухэтажной квартире, в которую вел лестничный пролет с оживленной улицы Шангани в Каменном городе, что на западной стороне острова. Уровень жизни семьи Булсара был ощутимо выше, чем у других занзибарцев. Зарплата Боми позволяла ему нанять прислугу и даже купить небольшой семейный автомобиль. Почти 60 лет спустя Джер Булсара вспоминала, что это была беззаботная жизнь. В четверг, 5 сентября 1946 года, в парсийский Новый год, в правительственной больнице в Каменном городе у семьи Булсара родился первенец. Мальчика, весившего при рождении 3 килограмма, нарекли именем Фарух Булсара. Одна из двоюродных сестер Фаруха, первиз Даруха Навала, вспоминала. Когда он был совсем маленьким, лет 3-4 от роду, его мать, уходя на работу, оставляла его с моей матерью, потому что она была домохозяйкой, а у него родители оба работали. В разговоре с писательницей Лесли Энн Джонс первиз вспоминала. Он был совсем маленьким, такой маленькой деткой. Еще совсем крохотный он приходил ко мне домой со своими родителями. Они оставляли его с моей матерью и шли по своим делам. Повзрослев, он стал играть в нашем доме. Озорной был малыш. Я была гораздо старше него, и мне нравилось за ним присматривать. Он был очень милым мальчишкой. С 5-летнего возраста Фаррух посещал занзибарскую миссионерскую школу, заведение под руководством британских монахинь в Каменном городе. По словам его матери Джер, еще мальчиком Фарух проявлял интерес к музыке и выступлениям. Он любил слушать пластинки, а затем петь любую музыку – народную, классическую или индийскую. Когда родители маленького Фаруха посещали различные торжества или вечеринки, он сопровождал их. Стало традицией, что на этих мероприятиях его просили что-то спеть. Всегда готовый услужить или даже показать себя, мальчик охотно запевал и гордился тем, что смог осчастливить всех своим пением в столь юном возрасте. В 1952 году родилась сестра Фаруха, Кашмира. Ему было 6 лет, когда я родилась, поэтому мы были вместе только год. «Но я всегда знала, что мой гордый старший брат меня защитит», — вспоминала она. Кашмира говорила, что провела с Фарухом только год, потому что в феврале 1955 года родители отправили его в школу-интернат в Индии. Это было в день Святого Валентина, вскоре после проведения церемонии Навджот, ритуала очищения у парсов, которым Фарух был посвящен зороастризм. Его зачислили в школу Святого Петра, закрытую английскую школу в Панчгане. Это учебное заведение было основано в 1902 году и стало престижным в последние десятилетия британского правления. Школа находилась почти в 5000 километрах от Занзибара, так что в ближайшие несколько лет, вплоть до 1963 года, Фарух мог видеться с родителями всего раз в год, лишь месяц летом, когда он приезжал домой. Путь в новую школу начался для Фаруха с морского путешествия от Занзибара до Бомбея, в которое он отправился вместе с родителями. Судно останавливалось в Момбасе и на Сейшельских островах, прежде чем прибыть в Индию, откуда они отправились в Бомбей, а затем в Панчгани. На следующие несколько лет школа с девизом «Ут просим», чем я могу служить в переводе с латыни, станет домом Фаруха. Я плакала, когда мы уезжали, а он запросто влился в компанию остальных мальчишек, вспоминает Джер Булсара. Он был очень доволен и отнесся к происходящему как к приключению, ведь в этой школе были и дети наших друзей. Был ли молодой Фарух действительно счастлив и считал ли свою новую жизнь в школе-интернате приключением, трудно сказать. Любому 8-летнему ребенку, отправленному в школу за 5000 километров от семьи, наверняка было непросто приспособиться к новой обстановке не только в начале, но и в последующие годы. В своей книге «Их становление. Британское отношение к детям и система школ-интернатов» автор Ник Даффелл утверждает, что отправка ребенка в закрытую школу в возрасте 8 лет равносильно жестокому обращению с детьми. Он говорит, что получил 1000 писем от людей, которые чувствуют, что им нанесен ущерб из-за отправки в интернат в детстве. Они не умеют строить отношения с другими людьми, поясняет Даффелл. Детей этого возраста должны воспитывать люди, которые их любят. Учителя, какими бы хорошими они ни были, не могут дать им этой любви. У детей в этом возрасте нет ни эмоционального интеллекта, ни зрелости, необходимых, чтобы справиться с этим чувством утраты. Их личность формируется по типу оперативного выживания. Внешне они выглядят компетентными и самонадеянными, внутри же они закрыты и неуверены в себе. Многие из них испытывают неуверенность до конца жизни. Спустя годы, когда Фарух Булсара стал Фредди Меркьюри, в интервью он редко заговаривал о школьных годах, проведенных в индийском интернате. Одним из лучших друзей Фредди в зрелом возрасте был певец и звезда вест-эндских театров Питер Стрейкер. Но даже с ним Фредди редко говорил о своем детстве. У меня сложилось впечатление, что он не слишком вдавался в подробности, потому что в детстве учился в Индии и не хотел, чтобы его считали индийцем, предполагает Стрейкер. Сейчас это не имеет значения, но в то время все было по-другому. Он всегда говорил, что он перс. Ему нравилось так думать, потому что это более экзотично, будь ты звезда рок-н-ролла или профессиональный борец. Редким случаем, когда Фредди публично говорил о своей учебе, было интервью 1974 года, когда его спросили о школьных годах, он был непреклонен. Принадлежали ли мои родители к высшему классу и много ли денег они в меня вложили? Был ли я избалован? Нет. Мои родители были очень строгими. Я не был единственным ребенком, у меня есть сестра, и я был в школе-интернате 9 лет и редко видел своих родителей. Этот опыт очень помог мне тем, что я научился отвечать за себя. В другом интервью 1974 года, когда речь зашла о школе, Фредди повторил: «Мои родители думали, что обучение в закрытой школе пойдет мне на пользу, поэтому они отправили меня в одну из таких школ, когда мне было 7, дорогуша». Оглядываясь назад, я думаю, что это было замечательно. Вы учитесь беречь себя и нести ответственность. Естественно, обстановка закрытой школы иногда связывается с травлей и сексуальным насилием, а такие действия могут повлиять на формирование личности и дальнейшую взрослую жизнь. Юнгианский психоаналитик, психотерапевт, супервизор, доктор наук Джой Шаверен считает, что психологический ущерб, наносимый детям и особенно мальчикам в школах-интернатах, в первую очередь заключается в чувстве утраты, когда семья подменяется множеством незнакомцев того же пола. По мнению исследовательницы, такая травма может существенным образом повлиять и на сексуальное развитие. Она пишет: «Тепло можно найти и среди доступного окружения, тогда формируется новое братство или сестринство. Сексуальные эксперименты могут приносить утешение, но также ведут к насилию. Это может привести к искажению формирующейся сексуальной идентичности, и некоторые мальчики начинают сомневаться в своей первоначальной сексуальной ориентации, в то время как ребенок приобщается к радостям гомосексуальности. Учебное заведение объявляет их опасными. Это может побудить человека скрывать свою гомосексуальность или провозгласить себя гетеросексуальным и решительно открещиваться от гомосексуальности». Получил ли Фарух подобный опыт сексуального развития в школе Святого Петра, и если да, то повлияло ли это на его дальнейшую сексуальную ориентацию, мы не знаем. Позже в своих интервью Фредди почти не касался темы травли и сексуальности в школе-интернате, но в интервью для журнала NME, сделанном в марте 1974 года, он все же кратко прокомментировал тему насилия в школе, когда его спросили о жестоком поведении и гомосексуальных похождениях. Глупо утверждать, что в школах-интернатах такого нет. Все, что о них говорят, более-менее правда. Вот это травли и все прочее. Меня преследовал один странный учитель. Меня это не шокировало, потому что в закрытой школе не сталкиваешься с этим внезапно, ты узнаешь обо всем постепенно. Это часть жизни. Когда его спросили, был ли он симпатичным мальчиком, с которым все хотели переспать, Фредди ответил: «Как ни странно, да. Каждый через это проходит. Меня считали заядлым гомиком». А в ответ на вопрос: «А вас нагибали?» Фредди ответил: «Ах ты, хитрая корова. Скажем так, были времена, когда я был молодым и зеленым. Со школьниками это случается. Я тоже участвовал в школьных шалостях. Подробности опущу». Питер Патро, преподававший в школе Святого Петра математику, когда там учился Фарух, вспоминает, что уже в этом учебном заведении проявления гомосексуальности Фредди Меркьюри были на слуху. «Гомосексуальность есть в любой школе», — сказал Патро в 2008 году. Она, конечно, имела место и в интернате Святого Петра, когда Фредди там учился. На момент переезда в Мумбаи мальчик, по-видимому, был близок с одним парнем. Его отцу об этом сообщили, и он, я уверен, очень огорчился. Это была строго религиозная семья в нескольких поколениях, а зороастрийцы категорически запрещают гомосексуальные отношения. Учительница из Панчгани Джанет Смит, которая жила в школе Святого Петра, пока ее мать преподавала у Фредди изобразительное искусство, тоже была убеждена, что признаки его гомосексуальности были очевидны довольно рано. Было заметно, что Фредди отличается от других мальчиков. Он бегал повсюду, называя всех дорогушами, и часто был крайне взбудоражен. В то время мы не понимали, что такое гей. Однажды я спросила у мамы, почему он такой, и она просто сказала мне, что некоторые люди другие. Первое время в школе Фарух был ужасно застенчив. Он стыдился своих верхних резцов, которые заметно выступали вперед. У него было 4 лишних задних зуба, увеличивающих голосовой диапазон. Товарищи даже дали ему кличку «Бобер», однако вскоре у него появилось новое имя. Учителя стали ласково называть его Фредди. Он немедленно подхватил это имя, и с того момента Фарух Булсара стал Фредди Булсарой. Как бы далеко Фредди не был от родителей, вскоре он преодолел тоску по дому и погрузился в школьную жизнь, особенно занятия спортом. В школе большое внимание уделялось спорту, и я занимался всеми его видами. У меня был бокс, крикет и настольный теннис. В них я был действительно хорош, позже вспоминал Меркьюри. Он также был достаточно силен в спринте и хоккее, которые его мать одобряла больше, чем бокс. Фредди блистал во всех видах спорта, но когда я узнала о боксе, я написала ему из Занзибара, где мы тогда жили, чтобы он прекратил им заниматься. «Мне это не нравилось. Я считаю бокс слишком жестоким», — вспоминает она. 11-летний Фредди выиграл школьный кубок за юношеское многоборье в 1958 году. Невероятно гордясь своими достижениями, он написал о них родителям. «Дорогие мама и папа, надеюсь, у вас все хорошо и простуда Кашмира прошла. Не волнуйтесь, я в порядке, мы с друзьями здесь просто как вторая семья. Учителя очень строгие, и дисциплина в школе Святого Петра – самое главное. Я счастлив сообщить, что получил награду как лучший многоборец среди юношей. Мне вручили большой кубок и даже сфотографировали для школьного ежегодника. Я очень горжусь собой и надеюсь, что вы мной тоже. Обнимите от меня Кэш. Люблю свою сестренку, как и всех вас. Фарух». Несмотря на успехи в спорте, Фредди больше привлекали другие предметы – изобразительное искусство, литература и, конечно, музыка. Еще в Занзибаре родители познакомили его с музыкой, главным образом оперной, но он развил в себе вкус к западной поп-музыке, особенно к фортепианному рок-н-роллу таких артистов, как Литл Ричард и Фэтс Домино. В школе Святого Петра Фредди пел в хоре и участвовал в нескольких театральных постановках, а также открыл для себя записи Латы Мангешкар, одной из самых известных и уважаемых в Индии закадровых певиц. Закадровые певцы озвучивали песни к фильмам за актеров и актрис, исполнявших роли. Фредди увлекся Мангешкар после того, как посетил один из ее бомбейских концертов в ноябре 1959 года. 2 года спустя она приехала в школу Святого Петра и выступила на летнем празднике перед Фредди и остальными учениками. Что касается пения Фредди, то первым человеком, который оценил его природную музыкальную одаренность, была Шеру Хори, его тетя по матери. «Однажды лет в 9 он прибежал к нам на завтрак», — вспоминала она. «В доме работало радио, а когда мелодия закончилась, он сел к пианино и сыграл ее. Я подумала, что должна организовать ему уроки музыки. У него был хороший слух». Она уговорила родителей Фредди платить за частные уроки. Позже Фредди смог сдать экзамены за 5 класс по теории и практике и 7 ноября 1958 года получил свой сертификат на ежегодном школьном празднике, сопровождавшемся вручением наград. «Я занимался фортепиано в школе», — потом вспоминал Фредди, — «и мне это очень нравилось. Это все благодаря моей матери. Она позаботилась о том, чтобы я не бросил». В 1958 году Фредди создал свою первую группу. К тому времени он хорошо подружился с 4 учениками школы Святого Петра — Брюсом Мюрреем, Фарангом Ирани, Дериком Браншем и Викторе Раной. Все они были поклонниками Элвиса Пресли. Пятерка решила создать группу и начала использовать кабинет по изобразительному искусству как студию для репетиций, назвав себя «The Hectics» — чахоточные. Они принялись барабанить собственную примитивную версию рок-н-ролла. Для того, кто станет одним из самых колоритных и экспрессивных музыкальных исполнителей, Фредди занимал в той группе, на удивление, скромное положение. Он играл на фортепиано в характерном для себя стиле буги-вуги и подпевал Брюсу Мюррею, который исполнял роль вокалиста. «Мы хотели всего лишь произвести впечатление на обитательниц соседней девичьей школы», — вспоминал Мюррей. «Мы пели такие хиты, как «Тутти-Фрутти» «Якити-як» и «Холлотолов». Фредди был чудесным музыкантом. Он мог исполнить все, что угодно. У него был дар прослушать песню по радио один раз и затем сыграть ее. Остальные из нас просто поднимали жуткий шум на дешевых гитарах, барабане и старом ящике из-под чая, который мы переделали в бас-гитару с одной струной. Но группа свою цель выполнила. Девчонкам мы правда нравились. The Hectics, одетые в рок-н-ролльную униформу, белые рубашки, черные галстуки, брюки со стрелками и напомаженные волосы, вскоре стали звездами школьных мероприятий. Они также обрели популярность среди населения Панчгани, где они прославились как The Heretics — еретики, потому что слишком выделялись для того времени. Но когда Фредди покинул Панчгани и школу Святого Петра 25 февраля 1963 года, провалив экзамены за 10 класс, группа распалась. Фредди отправился на Занзибар навстречу неясному будущему.